Глава третья. В утро Хэллоуина Конни разбудил громкий грохот. Она испуганно подскочила и столкнула с кровати Мяфа, который протестующе замяукал от столь грубого обращения. «Прости, я случайно!» — пробормотала Конни, зевнула и потянулась к будильнику. «Только половина седьмого, и это в субботу!» Мяв выскользнул через приоткрытую дверь в коридор и навострил уши. С первого этажа снова донесся грохот, затем громкий удар и не менее громкое проклятие. Конни легла на подушку. «Совсем забыла. Папа собрался красить кухню. Ну, класс. Значит, сегодня завтрака не будет», — простонала она и с ворчанием выползла из постели. «В крайнем случае, завтрак будет со следами краски и ароматом лака». Она зевнула и потянулась к окну. На террасе лежала сложенная кухонная мебель, временно накрытая от дождя полиэтиленовой пленкой, которая рвалась на ветру. «Что за дрянная погода?» Конни быстро задернула штору, влезла в свои тигровые тапочки и спустилась по лестнице. «Боже мой!» — услышала она. «Кто вообще повесил этот карниз?» «Ты сам, Юрген, своими собственными руками», — ответила папе мама. Конни тихо хихикнула. Ее папа — отменный мастер. Если он что-нибудь прикручивал или вбивал дюбеля в потолок и стены, то делал это так основательно, что вещи служили минимум 100 лет. «Дюбель — специальное приспособление в виде заостренного стержня с осевым отверстием, предназначенная для крепления предметов на каменных и железобетонных стенах». «Бомбоустойчивые», — каждый раз говорил он. «Они и землетрясения переживут». Видимо, карниз на кухне он установил настолько бомба и сейсмоустойчивый, что теперь сам был не в состоянии его отодрать. «Хрусть!» — раздалось на кухне. «Берегись!» — прошипела мама. Конни с опаской заглянула за угол. Папа стоял на покачивающейся лестнице и боролся с длинной доской, прикрепленной к стене шурупом. А мама одновременно держала и его, и лестницу, и качала головой. Конни не удержалась и громко прыснула от смеха. Папа испуганно обернулся, насколько это было возможно на лестнице и в надежной хватке мамы, и рывком выдернул непокорный карниз. «Ура!» — растерянно воскликнул он и сделал такое смешное лицо, что Конни рассмеялась еще громче. «Доброе утро!» — хихикнула она. «Веселишься?» «Доброе утро!» — пробурчал папа и протянул ей доску. «Не могла бы ты положить ее туда, где я больше не буду ее видеть?» Конни взяла у него карниз, сунула его за вешалку в прихожей и, ухмыляясь, вернулась на кухню. «Мы тебя разбудили?» — спросила мама. «Прости». «Ничего страшного». Конни обвела взглядом беспорядок. «Главное — отыскать что-нибудь съестное. Вам моя помощь нужна?» «Нет, спасибо. Позавтракай спокойно. Я все расставила в гостиной. Прежде чем отключить плиту, папа разогрел несколько булочек, а в большой кастрюле — какао». Мама откинула со лба прядь волос. «Удивительно, что Якоб еще спит с таким-то грохотом». Она бросила косой взгляд на отца, но тот уже переключил внимание на следующую задачу и стал сосредоточенно отвинчивать от стены полку для тарелок. «Якоб не заметил бы, даже если бы на него рухнул дом», — рассмеялась Конни. Она исчезла в гостиной и удобно устроилась там с булочкой с шоколадной пастой и кружкой какао. Сразу после завтрака она собрала все необходимое для ночевки у Анны. Спальный коврик, спальный мешок и рюкзак с пижамой и душевыми принадлежностями. Закончив и положив вещи у входной двери, Конни решила провести остаток утра на максимально безопасном расстоянии от кухни. Взяв на руки Мяфа, она устроила на кровати уютный островок для чтения и с головой погрузилась в интереснейшую книгу о лошадях. Она осмелилась спуститься только для того, чтобы перекусить холодными сосисками с картофельным салатом. Якоб сидел на полу в кухне, размешивал в ведре краску и рисовал на куске обоев улыбающиеся тыквенные головы. Отец стоял на стремянке и красил потолок. Кухня, по крайней мере, ее часть, сияла задорным лимонно-желтым цветом. «Классный цвет!» — прокомментировала Конни и откусила кусок сосиски. Папа бросил на нее благодарный взгляд. Его волосы и лицо были забрызганы краской, и со стороны могло показаться, что у него желтые веснушки. «Ему идет», — с ухмылкой подметила Конни. Через минуту, когда перед домом остановился и посигналил белый фургон, она схватила свой багаж и поцеловала маму. «Пока, увидимся завтра!» «Пока, Конни, повеселись и передавай от нас привет Анне и ее родителям!» Пожелала ей мама, а папа взмахнул малярным валиком. Конни пулей вылетела из дома. Господин Верди, отец Билли, согласился отвезти девочек к Анне. Билли и Дина сидели на заднем сиденье и улыбались Конни. Она бросила в багажник рюкзак и свернутый в рулон спальный мешок, опустилась на пассажирское сиденье и облегченно вздохнула. «Как хорошо, что вы заехали», — сказала Конни отцу Билли. «Я бы там и минуты больше не продержалась». Она обернулась к Билли и Дине и поведала подругам о том, какое незабываемое утро она провела среди кухонной мебели, карнизов и ведер с краской. «Надеюсь, мой папа не рухнет со стремянки». Господин Верди рассмеялся. «Если твоему папе понадобится помощь, пусть позвонит мне. Я буду рад помочь, натуральминте». «Разумеется, конечно». «Спасибо. Это очень мило с вашей стороны. Но, боюсь, гордость мастерового не позволит ему это сделать», — ответила Конни и чихнула. «Будь здорова», — сказала Билли. «Ты везешь Анне какой-нибудь подарок?» «А то! Коврик для мышки с дельфинами. А вы?» «Упаковку жвачек в виде летучих мышей», — сказала Дина. «И мангу на тему Хэллоуина, которую я сама нарисовала». Билли подняла завернутую в подарочную бумагу коробку. «Органайзер и косметичку неоново-розового цвета». «О, этому Анна точно обрадуется», — заметила Конни. Господин Верди включил поворотник, свернул на тихую улочку и остановился перед небольшим домом. Пес Анны, Ники, носился взад-вперед за забором и возбужденно лаял. У входа в дом лежала большая голова из тыквы, в глазницах которой мерцала свеча. Дверь обвивала гирлянда из маленьких тыквенных огоньков. Дверь резко отворилась, и на пороге появилась Анна. «Наконец-то вы здесь!» — вскричала она и бросилась к подругам. «Счастливого Хэллоуина!» — радостно вскричала Билли. Конни обняла Анну и чмокнула в щеку. «Спасибо, что пригласила!» Дина вручила Анне подарок. Господин Верди поприветствовал Анну, выгрузил багаж и со всеми распрощался. «Веселитесь, рогатцы!» «Детишки!» «Заеду за вами завтра утром!» «Чао, папа!» «Пока!» — крикнула ему вслед Билли. Наконец они вошли в дом. Анна была так возбуждена, что споткнулась о Никки, и пес жалобно взвизгнул. «Сегодня утром дядя принес и установил мне компьютер. Он просто чудо!» — воскликнула она. «Вы не поверите, плоский экран, колонки. Дядя уже все настроил. Можем приступать прямо сейчас». «А ты не хочешь сначала посмотреть, что мы тебе привезли?» — поинтересовалась Конни и крепко обняла подругу. «Конечно, хочет». Из кухни вышла мама Анны и поприветствовала девочек. «А потом будем пить лимонад и есть тыквенный пирог. Я Анну сегодня почти не видела», — со вздохом призналась она. «Она весь день просидела за компьютером». «Для этого он и существует», — усмехнулась Анна, села на диван и принялась разворачивать подарки. «Как мило!» — воскликнула она, вертя в руках коврик для мышки Конни, а затем подарки Билли и Дины. «Супер!» — восторженно вскричала она. «То, что надо! Большое вам спасибо!» Доев тыквенный пирог, они вчетвером помчались наверх в спальню подруги. «Та-да!» — произнесла Анна и указала на свой письменный стол. «Ух ты!» Конни, Билли и Дина с трепетом осмотрели плоский, ультрасовременный экран, по которому в качестве заставки плавали стайки разноцветных тропических рыбок и стоящий рядом компактный принтер. Блестящий черный системный блок стоял в специальном отсеке под столешницей и тихонько гудел. Анна принесла стулья и села за клавиатуру. «Ну, чем займемся сначала?» — — спросила она и подмигнула подругам. «Неважно», — сказала Билли, — «чем угодно». «Можно отправить письма Мэнди, Алише, Луизе и Кейт», — предложила Конни. «О, да», — подхватила Дина. «И Саре, ее электронный адрес я помню наизусть». Анна щелкнула на свой почтовый ящик. «Хорошая идея». Вскоре 5 электронных писем отправились бывшим ученицам по обмену, а Анна перешла на страничку про лошадей. «Круто», — восхищенно произнесла Дина. Конни кивнула. Она радовалась за Анну, но в то же время немного ей завидовала. «Ну почему мама и папа такие упрямые?» Но она решила не сдаваться и продолжать мечтать о собственном компьютере до тех пор, пока тот у нее не появится. «Когда-нибудь же это случится?» — подумала она. В конце концов, мобильного телефона ей тоже пришлось долго ждать. Весь вечер девочки сидели в интернете, играли в игры и смотрели музыкальные клипы. Конни удивилась, как мама Анны не потребовала в какой-то момент отойти от него. Ей самой никогда не удавалось просидеть за компьютером больше часа, не говоря уже о том, чтобы заглянуть на все интересные сайты. Мама тщательно следила за тем, чтобы она придерживалась оговоренных правил. «К сожалению», — подумала Конни и вздохнула. Когда в дверь постучали, девочки словно вынырнули из другого мира. В комнату наконец-то заглянула мама Анны со словами. «Пицца будет готова через минуту. Небольшой перерыв пойдет на пользу и вам, и компьютеру. Спускайтесь». Сразу после ужина подружки вновь отправились в комнату Анны. Она унесла с собой подмышкой несколько пакетов с чипсами. Билли и Дина — бутылки с лимонадом и стаканы. А Конни — огромную миску с фруктовыми жевательными конфетами. «Сейчас устроимся поудобнее и посмотрим фильм», — решила Анна и протянула 2 DVD-диска. «Что поставим? Романтическое или смешное?» «Дневники принцессы. И романтическое, и смешное». Дина указала на один из дисков. «Я смотрела его в кинотеатре. Очень милый». Подруги согласились, расстелили на полу спальные мешки, разложили несколько плюшевых подушек и улеглись на них. В комнату зашел Никки, с интересом все обнюхал и, вздохнув, уютно устроился между девочками. «Ах, как же я люблю вечеринки с ночевкой!» — вздохнула Билли, одной рукой запихивая в рот чипсы и жевательных мишек, а другой — обнимая Никки. «Я тоже!» — сказала Конни, глотнула газировки и тихонько рыгнула. «Вы тоже с нетерпением ждете школьную вечеринку?» — поинтересовалась Дина. «Еще как!» — отозвалась Билли. «Это будет нечто!» Конни и Анна кивнули, а Дина, подумав, произнесла. «Да, я тоже. С другой стороны, мы устраиваем дискотеку. А если идешь на дискотеку, нужно танцевать с ребятами, так?» Она смущенно улыбнулась. «Вы уже танцевали с мальчиками?» буркнула Анна. «Нет», — нахмурившись, подхватила Билли. «Ну, я бы не сказала, что это прямо-таки нужно», — задумчиво произнесла Конни. «Никто же не заставляет». Девочки растерянно переглянулись. «А если заставят? Если к тебе подойдет мальчик и пригласит потанцевать?» — спросила Дина. «Всегда можно сказать «нет», — убежденно произнесла Билли, а потом добавила. «Надеюсь». «Разве это не будет выглядеть странно, будто я испугалась?» — забеспокоилась Дина. «Когда я думаю о мальчиках из нашего класса, мне не до страха», — хихикнула Анна. «Ты хоть можешь представить, как танцуешь с Тимом или Паулем?» «Почему-то не могу. Я буду чувствовать себя глупо», — усмехнулась Конни. «На дискотеке танцевать с мальчиками не обязательно», — заявила Билли. «Можно и одной». «Правда?» — Дина скорчила недоверчивую гримасу. «Даже под медленную музыку?» «Иногда да. Зависит от обстоятельств», — сказала Билли. «От каких еще обстоятельств?» — осведомилась Конни. «Не знаю», — ухмыльнулась Билли. «Я никогда не была на дискотеке. Во всяком случае, настоящий». «Я тоже», — призналась Анна. «Только на нашей прощальной, которую мы устраивали для учеников по обмену, но там мы просто болтали и не танцевали. К счастью, у нас караоке, мы будем петь, а не танцевать». «Точно», — согласилась Дина и зевнула. «Как по-вашему, мальчики тоже об этом думают?» «Нет, точно нет», — выпалила Билли. «Может, и думают», — возразила Конни. «Кто знает?» Анна вставила DVD, захлопнула крышку и сказала. «Не представляю, чтобы мальчики из нашего класса думали о чем-то, кроме футбола и турнирной таблицы. Они такие незрелые!» Она опустилась на кучу подушек. «Это даже научно доказано!» Конни нахмурилась. «Что именно?» «Что мальчики отстают от девочек в развитии на 2 года. Ну, дольше развиваются», — объяснила Анна, нажала на кнопку и устроилась поудобнее. «Поэтому я за то, чтобы пригласить парней постарше. 8-классников или 9-классников, например». «Ты с ума сошла?» — выпалила Дина. «Нет, но мне не хочется провести вечер дискотеки в компании мальчишек, которые только и делают, что стоят в углу и говорят о футболе». «Филипп говорит не только о футболе», — возразила Конни. «У него есть и другие интересы». Анна взглянула на нее поверх очков. «А еще он на год старше остальных, что подтверждает мою теорию». Она откинулась на подушке и достала пакет с чипсами. «А теперь давайте сменим тему, фильм начинается». После фильма девочки полночи смеялись, рассказывая друг другу анекдоты и делились друг с другом страшными историями, пока, наконец, маме Анны это не надоело, и она не постучала в дверь. «Я понимаю, что сегодня Хэллоуин, но не могли бы вы вести себя тише?» проворчала она, прервав их оживленное хихиканье. Дина поспешно зарылась с головой в спальный мешок и притворилась спящей. Конни и Билли переглянулись и с трудом сдержали приступ хохота. Зато на лице Анны не дрогнул ни единый мускул. Она села в спальном мешке и сладким голосом произнесла. «Конечно, мамочка, спокойной ночи, приятных снов». Когда дверь закрылась, она громко прыснула, и Конни поспешно закрыла ей рот подушкой. «О, черт!» — простонала Билли и схватилась за живот. «Такое чувство, будто меня сейчас стошнит, только не знаю, от смеха или от того, что я столько всего съела». Голова Дины вынырнула из глубин мешка. «Постарайся вовремя добежать до туалета», — предупредила она. «Или принести тебе ведро». «Не надо», — вздохнула Билли. «Все будет в порядке». Вскоре в комнате воцарилась тишина. Дина и Билли уснули, и только Конни и Анна продолжали тихонько перешептываться. «Ты правда пригласила бы на нашу вечеринку парня постарше?» — шепотом спросила у Анны Конни. «Не знаю», — прошептала в ответ подруга. «Если бы хватило смелости, но смелости точно не хватит». Она сделала паузу и встряхнула подушку. «Да и не знаю я, кого приглашать». «Я тоже, но в нашем классе мальчики тоже вполне симпатичные», — ответила Конни. «Некоторые, да. Но о большинстве можно забыть», — пробормотала Анна и перевернулась на бок. «Посмотрим. Спокойной ночи». Конни глубже зарылась в уютный спальный мешок. «Спокойной ночи», — прошептала она в ответ.